Глава 4. Камила. Проснулась я опять одна, только не на полу, а в постели Рафа. Долго лежала, завернувшись в одеяло, и на этот раз ни о чем не думала, просто не осталось сил. Сколько я ни пыталась понять, зачем понадобилось Рафу, не могла. Он бы мог взять кого угодно, но ему потребовалась я. В дверь постучали. И в комнату вошла горничная с очередной стопкой одежды. «Доброе утро, Камила!» Поздоровалась она и положила одежду на край постели. Я некоторое время наблюдала за горничной, и когда та собралась уходить, все-таки не сдержалась. Не проще повесить вещи в шкаф? Она обернулась с вопросом во взгляде. «В шкаф!» Повторила я с начинающим закипать раздражением. Я способна выбрать сама, что мне надеть. Можете так и передать моему мужу. Я могу открыть шкаф, взять одежду и надеть ее. Простите, у меня распоряжение. Я промолчала. Поднялась и с неожиданно вспыхнувшим гневом взяла вещи. Ушла в ванную, а там кинула всю стопку рядом с раковиной. Когда-нибудь же ему это надоест? Налив чай, я хотела выйти на веранду. Но воспоминания были слишком живы. И меня передернуло. Кровь, мерзкие прикосновения. Есть не хотелось и так. А стоило вернуться на день назад, появилось желание избавиться и от чая. С самого детства я не могла затолкать в себя ни кусочка, когда нервничала. Беременная Денисом ела через силу. Постоянно боялась, что Раф что-нибудь заподозрит. После переезда в этот дом не хотелось ничего. Хотя бы совместные ужины и завтраки с Рафом меня миновали. И то хорошо. Вздохнула, налила в чай молоко и решилась пойти в детскую. Вчера мне так никто ничего и не сказал по поводу Дениса. С утра тоже. Если... Чашка накренилась, на плечах у меня оказались чьи-то теплые ладони. Подняла голову и наткнулась на взгляд темных глаз. Губы дрогнули. И я инстинктивно попробовала отступить. «Прости», — сказала кое-как. «Ты испортила новую рубашку», — сказал Раф очень тихо, а голос проникал буквально под кожу, в каждую клеточку меня. «Снова». Ладонь невзначай скользнула по моей руке. Раф взял чашку, но и пальцы мои оказались у него в плену. Я посмотрела на его горло, на ворот с двумя расстегнутыми верхними пуговицами, на оставшееся мокрое пятно. И снова мужу в глаза. Слова совсем кончились. Он тоже молчал. Поглаживал мои пальцы, и меня все сильнее охватывало беспокойство. Я не понимала, что со мной. Раф все-таки забрал чашку. «Тебе стоит быть осторожнее». «Я постараюсь». Он опять посмотрел так, что сердце полетело в пропасть. Раф не ответил. Простоял еще несколько секунд и пошел к лестнице. А я с места сдвинуться не могла. Он взлетел по лестнице, перешагивая через ступеньку. Высокий, темноволосый, стремительный. А я смотрела ему вслед, пока он не скрылся на втором этаже. Только потом смогла выдохнуть. У детской меня перехватил охранник. Я подобралась. «Я на минуту», — сказала, предупреждая его слова. «Понимаю, что мой муж...» «Если вы позавтракали, можете собираться на прогулку», — перебил меня охранник. «На прогулку?» «Да. С сегодняшнего дня после завтрака вы можете гулять с мальчиком час возле дома, если, конечно, это не будет идти вразрез с планами Рафаэля Фаридовича». «Я так и опешила!» Собственным ушам не верила. Либо я сошла с ума, либо земной шар завертелся в обратном направлении. Это распоряжение моего мужа? Да. На пеленальном столике лежала стопка детских вещей. К тому, что было вчера, прибавилась теплая шапочка и еще одно одеяльце. Рядом одежда для меня. Пока собирала деньку, все думала, что случилось с Рафом. Надоело издеваться надо мной. Или игра в куклу трансформировалась в игру в семью? «Агуа!» Нараспев загласил Дениска, размахивая разом ручками и ножками. «Ага!» «Мама! Мама собирает своего мальчика!» Он опять запел, и я поймала его ручонку. Всмотрелась в глаза, в черточки лица. Сколько времени потребуется Рафу, чтобы начал догадываться? Чем старше будет Денис, тем больше он будет похож на своего отца. Я уже сейчас видела, что он маленькая копия Рафа. Наверняка и окружающие вот-вот это заметят. Ну все, пойдем. Завернула Деньку в одеяльце и взяла на руки. Вместе с дожидающимся нас охранником дошла до двери. Да так и встала. Перед выходом нас поджидала коляска. Большая, ярко-синяя, совсем новенькая. Это для... Ты собираешься носить его на руках? Услышала позади и обернулась. Возле нас стоял Раф. В черном пальто, с перекинутым через шею, как и вчера, шарфом. Бросил взгляд на Деньку и показал на коляску. Я неумело положила сына внутрь, на подготовленное одеяльце. Денька тут же довольно загулил, а у меня был натянут каждый нерв. «У тебя час», — сказал Раф, встав рядом. «Но учти, Камила, одна твоя выходка, и разговор у нас будет другим. Попробуешь сбежать?» «Я уже все поняла, Рафаэль», — сказала, посмотрев на него. «Не надо повторять». «Хорошо, если поняла». И опять между нами повисло непонятное молчание. Раф сегодня был другим. Странно задумчивым и отстраненным. Мне вдруг захотелось спросить, что случилось, но я вовремя одернула себя. Денька снова вскрикнул. Я потянулась к нему. «Раф, к моей руке». «Ауа! Ауа-гуа!» Сын изловчился и дотянулся до Рафа. Если бы пальчики его не были спрятаны, точно схватила бы за рукав. Рафаэль внезапно поймал его ручонку, задержал своей и выпустил. «И это того стоило, Ками?» Его голос изменился, стал жестче. Губы изогнулись, глаза блеснули чернотой. «Я приеду вечером», — сказал он, отойдя от коляски. «Сегодня ты будешь ужинать со мной». Камила. Ближе к вечеру Нора забрала у меня Деньку, а через несколько минут вернулась с коробкой. Положила ее на постель. «Хозяин будет через час», — сказала она с мягкой улыбкой. «Пожалуйста, будьте готовы к его приезду». Вопросы отпали сами собой. Что внутри, догадаться не составило труда. Нора продолжала улыбаться, как будто радовалась за меня. Наверное, правда радовалась. В отличие от горничной, обычно приносившей одежду, она мне нравилась. Оставшись одна, я безрадостно сняла крышку. Карточки не было. Вместо нее поверх бумаги лежала свежая роза. Взяла и повертела в руках. Обычная роза, алая, с листиками и шипами. Что происходит с Рафом? Это что, приглашение на свидание? Бумагу я развернула с каплей интереса. Как и ожидала, в ней оказалось платье. Такое же алое, как и цветок, только сделанное из тончайшего кашемира. С минуту я сидела, держа ладонь на ткани и прокручивала назад время, ища в сегодня и вчера момент, когда Раф стал вести себя иначе. Но не нашла. Зато так увлеклась, что сама не заметила, как отмотала воспоминания намного дальше, чем хотела. Камила. 2 года назад. Отец и его гость ушли во двор. Из окна я видела, как они разговаривают в тени груши, где я любила прятаться летом от солнца с книгой. Сам разговор слышно не было. Зато ветер иногда приносил отзвуки голоса Рафа, как обращался к нему отец. «Рафаэль. Прямо как художник». Мама привычно возилась на кухне. «Будешь обедать?» — спросила она, когда я вошла. Я отрицательно мотнула головой. Взгляд упал на вазочку с клубникой. «Ой, ты варенье открыла? Я вот его лучше». «Камила!» Мама посмотрела недовольно. «Опять нахватаешься непонятно чего и не будешь есть?» «Мам!» «Ну что, мам?» «Ничего». Я налила из чайника заварку, разбавила водой и присела, подогнув под себя ногу. Услышала голоса и посмотрела в окно. Папа и его знакомый подошли ближе к дому, и я могла как следует разглядеть Рафаэля. До сих пор было неловко перед родителями. Надо же было так налететь на него. Да еще и с этим дурацким молоком. Вот же каракатица. «Мама, кто это?» — спросила, переведя пытливый взгляд на маму. «Знакомый отца. У него с ним какие-то дела. А вообще Рафаэль Фаридович важный человек. Очень влиятельный». Я покосилась в окно. По нему и видно, что влиятельный. Властью и деньгами за версту веет. Высокий, волосы черные, а глаза? Вспомнила, как он посмотрел на меня, когда поймал. И опять стало жарко. «А что он тебя так заинтересовал?» — вывела меня из задумчивости мама. «Да так, просто интересно стало». Мама смотрела пристально, словно бы я что-то запретное сделать собиралась. Я подвинула вазочку с клубничным вареньем. «С такими лучше не связываться. Это опасный человек. Дорогу ему переходить нельзя». «Мам, я просто спросила. Никогда его раньше не видела». Мама подошла и погладила меня по голове. «Какая же ты у меня красавица, Ками! Что-то тебе твой Дмитрий давно не звонил. Вы не поссорились случайно?» Я мотнула головой, облизала ложку и снова запустила вазочку. Мамина клубника была неподражаема. Димке нравилось целовать меня после чая у нас дома. Если бы отец узнал. Голоса послышались уже в доме, а через пару секунд отец и Рафаэль вошли в кухню. Раф подошел к маме и поблагодарил ее за гостеприимство. Потом пожал руку отцу. «Об остальном договоримся позже, Булат», — сказал он и неожиданно посмотрел на меня. Улыбнулся уголками губ. «До встречи, Камила! Скоро увидимся!» Камила. Настоящее время. Спускаясь в холл, я с трудом верила, что прошло всего 2 года. От той девчонки, которой я была, не осталось ничего. Увидев Рафа, я остановилась на середине лестницы. Он стоял внизу и оценивающе смотрел на меня. «Я сделала все, как ты хотел», — сказала я, подойдя к нему. «Вижу». Он показал на гостиную, и я пошла туда. В разведенном камине горел огонь. Сквозь большие незашторенные окна был виден двор. Метель снова кружила снежинки. Завывал ветер. Раф взял бутылку с вином и разлил по бокалам. «И что это значит?» — спросила я, взяв у него тот, что предназначался мне. «Я же сказал тебе еще утром. Сегодня мы ужинаем вместе». «Это я поняла. Я о другом спрашиваю, Раф. Что это значит? То ты спать меня заставляешь на полу, как собаку. То неожиданно это вот все». Я показала на накрытый стол. «Платье, роза. Тебе стало скучно играть в деспота и шлюху? Или я чего-то не понимаю?» «Ты многого не понимаешь, судя по всему». «Так, может, объяснишь?» Он приподнял бокал и им указал на мой. Я пригубила вино. Красное, сухое. Оно бы отлично подошло для ужина, окажись на нашем месте кто-нибудь другой. Раф не сводил с меня взгляда, и я отпила еще. Отвернулась к огню, борясь с желанием швырнуть бокал и закатить истерику. Так сильно меня вдруг накрыло усталостью последних месяцев. Раф подошел и встал позади, у меня за плечом. «Сядь за стол», — сказал он прямо у меня над ухом. Я вздрогнула. «Сяду, а дальше что?» — развернулась к нему. «Я не про ужин, Раф. Что дальше? Как ты себе представляешь нашу жизнь?» «Поговорим об этом позже». Он повелительно взял меня за локоть и подвел к столу. Пришлось сделать, как он хочет. Накрытый на двоих ужин, вино, закуски. Раф сел напротив, и мы встретились взглядами. Я полетела в пропасть. Только что стояла на краю, и вот сорвалась. Он смотрел на меня, как в самую нашу первую встречу. Только в отличие от меня, ни капли не изменился. От него веяло властью и деньгами. И теперь я понимала, как права была мама. «Чего ты от меня ждешь, Рафаэль?» — спросила, отпив вина. «Про любовь мы с тобой уже поговорили. Чего еще?» «Любовь — удел мечтателей». Я не выдержала и глухо засмеялась. Смех быстро стал горьким, ироничным. «Конечно, мечтателей. Нормальные люди мечтают о любви, а ты запрещаешь себя любить. Ты делаешь все, чтобы тебя можно было только ненавидеть. Зачем ты на мне женился? Ты разрушил мою жизнь. Ты заставил меня выйти за тебя замуж, ты...» «Все, Камила!» Он приподнял руку. «Все, разумеется». Начавшие поступать к горлу слезы мешали. Раф долил вино. И пока оно текло в бокалы, я смотрела на мужа, не сводя взгляда. «Ненавижу! За все, что он сделал! Ненавижу его!» «Знаешь, что бесит больше всего? Ваша дурацкая мужская самоуверенность. Вы с отцом решили, что я должна стать твоей женой. Я и стала. А меня никто и не подумал спросить, чего я хочу». «И чего же ты хочешь?» Я промолчала. «Говори, Камила, чего ты хочешь?» Он повысил голос. «Говори!» «Иди к черту!» Бросила я в ответ и взяла вино. «Начала бы говорить, не остановилась бы. Чего я хочу? Именно этого и хочу. Чтобы он катился к черту со всеми его деньгами, охраной и приказами. И еще хочу, чтобы он не смотрел на меня так, как смотрел сейчас. Без презрения, пристально. Так что я начинала забывать, кто он и что он сделал». «Камила». Раф замолчал и взялся за еду. Взял нож и раскромсал лежавший у него на тарелке стейк. А я так и представила, что это не кусок мяса, а мое сердце. Собственно, разница-то. Разделался с сердцем, сцедил кровь в бокалы. Сделала большой глоток, за ним еще один. Кусок в горло не лез, а поднявшаяся в душе обида душила все сильнее и сильнее. Постепенно мой бокал опустел. «Налей мне еще вина», — попросила я. Поймала неодобрительный взгляд Рафа. «Налей мне еще вина, пожалуйста». «Тебе хватит». «Это тоже ты решил?» Завелась я мигом. «Решил, как и когда мне с сыном время проводить? Как жить, что носить? Может, я хотя бы сама решу, что и когда мне есть и пить?» Рафаэль отложил вилку и нож. Я упрямо вскинула голову и встретилась с ним взглядом. «Тебе хватит, Ками. Ты ничего не ела». «Я не голодная». Процедила и схватила со стола вино. Демонстративно стала наливать в свой бокал. Ничего не говоря, Раф встал и вырвал у меня бутылку. «Я тоже поднялась». Гостиная вдруг пошатнулась. Меня бросило в жар. Голова поплыла. Раф поставил вино на стол, но я снова взяла его. «Не приказывай мне, понял? Мне надоели твои приказы. Ты не имеешь права». «Я имею право на все, что захочу», — гаркнул он и снова забрал вино. С громким стуком поставил на стол. «Сядь», — приказал он. «Нет». Я взяла бокал и демонстративно, глядя Рафу в глаза, сделала глоток. На скулах мужа выступили желваки. Челюсти сжались. От гнева он разве что гром и молнии не метал. Но мне стало все равно. Хочет убить меня, пусть убивает. Только Денька... При мыслях о сыне к глазам подступили слезы. Почему из всех мужчин нам с ним достался именно Раф? Рафаэль перехватил мою руку с вином, когда я хотела сделать новый глоток. Я дернула бокал на себя, но Раф не дал. «Пусти!» Дернула опять. «Отстань ты от меня, отстань! Со своим этим тупым ужином отстань и...» Я все-таки всхлипнула. Отшатнулась назад. Неожиданно бокал накренился. Я попробовала поймать его, но вино все равно выплеснулось мне на платье. Раф посмурнел еще сильнее. «Проклятый издевс-громовержец! Чтоб его!» «Что, не по-твоему?» — вскрикнула я. «Как тебе надо? Чтобы я послушная была? А я не кукла, понял? Не марионетка. И я...» Он пошел ко мне, и я снова подалась назад. Внезапно меня охватила паника. Раф все приближался и приближался. Пространство становилось меньше. Воздуха тоже. Огонь в камине трещал и отбрасывал пугающие тени на лицо мужа. «Не подходи ко мне!» — закричала я. «Я? Ты никто мне! И сыну моему тоже никто! Ты...» Он продолжал надвигаться. Я швырнула в него бокал, но он словно и не заметил этого. Бокал упал на ковер, ножка отлетела, а стекло хрустнуло под ботинками Рафаэля. Я уперлась в диван. «Что ты устроила?» — гаркнул Раф. «Что, блядь, за концерт? Я хотел поужинать с тобой, а ты...» «А я не хочу с тобой ужинать, и завтракать не хочу, и ничего не хочу с тобой. Ты мне никто, и сыну моему никто». Он вдруг схватил меня за руки и тряхнул с такой силой, что у меня мотнулась голова. В висках застучало, дыхание перехватило. Голова поплыла сильнее. Раф рванул меня на себя, и я влетела ему в грудь. Из меня разом весь воздух вышибло. Пальцы Рафа сдавливали мои руки сильнее стали наручников. Взгляд так и прожигал до самого нутра. Я попыталась вывернуться, оттолкнуть его. Пихнула локтем, ударила коленом. Но он словно ничего не чувствовал. «Что тебе от меня надо? Долго ты играть будешь? Тебе так интересно иметь личную куклу, да? Успокойся, Камила. Не надо меня успокаивать. Ты сам успокойся и посмотри на это все со стороны. Зачем ты на мне женился? Кто ты такой? Тебе же ничего не нужно. Тебе семья не нужна. Тебе вообще никто не нужен». Я в последний раз рванулась в его руках. Выдохнула и посмотрела снизу вверх в почти черные глаза. «Ты зверь!» — процедила сквозь зубы. «Безжалостный и жестокий! Ты всех ненавидишь! Ты даже Деньку ненавидишь!» «Замолчи, Камила! Орешь на весь дом!» «Боишься, что твои охранники услышат? А мне все равно, ясно?» Я снова кричала. «Я ненавижу тебя! Я презираю тебя!» «Достаточно!» — рявкнул он так, что у меня зазвенело в ушах, и толкнул меня на диван. «Сына своего разбудишь!» «Так он мой сын!» — ударила себя кулаком в грудь. «Мой! Ты пьяная!» «Я не пьяная, я...» На глазах навернулись слезы. Голова кружилась все сильнее. Запахи смешались. И среди них я различала только один. Запах Рафа. Приподнялась на руках. Раф отошел к камину и взял с него папку. Только что он был разгневан. А что сейчас? Смотрела на него и понять не могла. И снова складывалось ощущение, что он не человек. В свете огня черты его лица стали резче и глубже. Он резко повернулся ко мне. «Тебе не стоит разбрасываться словами, Камила. Любовь и ненависть — два самых сильных чувства на свете. Лучше думай, когда признаешься в любви и ненависти». «Мне не надо думать, мне достаточно чувствовать». Он помрачнел еще сильнее. «А ты сам-то что? Ты сам всех ненавидишь. Меня, Деньку. Себя-то ты хоть любишь, Раф?» Я зло, обидно засмеялась. «Да, себя ты любишь. Кичишься своими деньгами. А ты никто без них. Никто. И нет у тебя ничего. У тебя даже детей нет и не будет. Ты...» «У меня есть сын». Перебил меня Раф и открыл папку. Недоброе предчувствие оглушило меня, пробежалось по всему телу до самых пальцев. Вино мгновенно выветрилось. Остался дикий страх. «Денис», — сказал Раф, — «по этому поводу у нас сегодня с тобой ужин, Каме». Он кинул папку мне на колени, посмотрел в глаза. «Денис — мой сын», — сказал жестко и отвернулся к огню.